Глава 13. До цели мы добирались по широкому кругу, стараясь оказаться как можно дальше от наиболее вероятных мест столкновений, условно наших и условно не наших. Что происходило в это время на площади у трех граций, неизвестно, но судя по пустым улицам и закрытым почти повсеместно торговым и питейным заведениям, слухи уже распространились по всему городу, и до окончания заварушки было еще далеко. Ближе ко дворцу стали попадаться изрядно напуганные патрули шершавых и стражи. Нас они пропускали без разговоров. Мой трофейный балахон и нацепленный гасом знак принадлежности к команде Салватаса служили своеобразным пропуском для обоих. На каждом кордоне мы, в полном соответствии с принятым планом, вносили сумятицу в чужие ряды и, нагоняя страх, вещали о творящихся в городе ужасах. Панические вести с фронтов летели впереди нас и достигли своего апогея как раз в тот момент, когда мы, наконец, вбежали в ворота дворца. «Срочные новости для наместника! Чернь прорвала заслоны! Бунтовщики уже в ратуше! Скоро они будут здесь!» Возникшая вокруг суматоха сыграла нам на руку. Никто даже не подумал остановить лучшего убийцу наместника и несущегося следом за ним шершавого в забрызганном кровавом балахоне. Подогревая истерику, мы вопили все громче, хватали за одежду встречающихся на пути слуг и охранников, толкали их, требовали немедленно встать на защиту хозяина, организовать оборону, разослать гонцов в ближайшие воинские казармы, раздать всем оружие, строить баррикады из мебели в проходах и коридорах. Всеобщая паника позволила нам почти беспрепятственно добраться до финиша. Притормозили нас только за две комнаты до кабинета Салватаса. «Стойте, сюда нельзя!» — вскинул руку шершавый из ближней охраны, вставая перед дверьми в приемную. «Прочь с дороги! Нам надо к наместнику! В городском совете предатели!» Рявкнул бывший штрафник, но на охранника эти слова, увы, не подействовали. Зато великолепно подействовали 10 тонн стали, проткнувшие идиоту живот. Его напарника, потянувшегося было к мечу, успокоило лезвие МСЛ, крест-накрест прочертившее морду несчастного. Прежде чем двинуться дальше, Газ запер ту дверь, через которую мы вошли, на засов, и только затем показал мне 4 пальца, кивнув на приторочный к моему поясу арбалет, мол, хватит дразнить гусей, последний рубеж надо преодолевать быстро. В приемной действительно обнаружились 4, все с оружием. Приятель не промахнулся, оба его арбалетных болта нашли свои цели, а вот я оплошал. Кокнул лишь одного противника. Другой, не жилец, сумел увернуться, а после, недолго думая, метнулся к хозяйским дверям и, распахнув их настежь, рухнул на каменный пол с топором в спине. Газ тут же рванул следом и, перепрыгнув через убитого, истошным голосом завопил. «Измена, милорд!» Через раскрытые двери я видел, как ошарашенно, явно не понимая, что происходит, поднимается из-за стола хозяин огромного кабинета. К слову сказать, помещение выглядело на самом деле огромным, ну, прямо как зал приемов в Кремле. Кроме совсем не маленького столика для работы, в этом зале располагался, перегораживая его почти пополам, длиннющий стол для переговоров, огороженный с обеих сторон рядами массивных кресел. «Спасайтесь, милорд, я вас прикрою!» Газ развернулся спиной к Салватасу и принялся лихорадочно заряжать арбалет, словно и вправду собирался стрелять через дверь по неким мятежникам. Чтобы ему помочь, я тоже начал орать, что-то невразумительно истерическое, и громыхать мебелью, сдвигая ее к выходу из приемной и возводя баррикаду. Когда третий закончил с перезарядкой, наместник уже успел выбраться на открытое место и достать какую-то штуку, напоминающую пиратский пистолет из детских рисунков, с сильно расширяющимся стволом, вероятно, ту самую маломощную скрутобойку, о которой упоминал приятель. 2,5 секунды на подготовку к выстрелу. Площадь накрытия – круг диаметром 3,5 тяны. Дальность поражения – 200 шагов. Газ выстрелил первым, 2 болтами. Я поддержал его буквально в то же мгновение. Увы, наш счетверенный залп пропал в туне. Надежды, что имеющийся у противника исказитель полей окажется перегружен, не оправдались. Все 4 болта ушли в молоко. Все то же самое, что и с Борзинием. Грохнуть господина наместника можно было лишь в ближнем бою. От ответного выстрела пришлось уходить перекатом, под прикрытие стола для переговоров. 2 кресла и изрядный кусок столешницы исчезли в беззвучной вспышке, словно корова слизнула. «Ты влево, я вправо», — жестами показал Газ. «Будем брать в клещи». Легко сказать, да нелегко сделать. Наместник нас дожидаться не стал. Следующим выстрелом он пробил стол насквозь и расколошматил на 1000 осколков стоящую у стены вазу. Выглянув осторожно в проем и сразу же отшатнувшись, я углядел, что Салватас, увеличивая дистанцию, медленно отступает вглубь кабинета и водит стволом скрутобойки туда-сюда, пробуя угадать, где кто прячется и откуда ожидать большей опасности. Добежать до него за 2,5 секунды теперь уже не получалось, по крайней мере, вдвоем. А вот одному, если второй отвлечет. Мысль была здравая, хотя и не стопроцентная. Газ, по всей вероятности, думал примерно так же, поэтому начал показывать знаками, чтобы я выскочил из укрытия и отвлек противника. Логика железобетонная. Моя скрут-иммунность выше, значит, мне и подставляться под выстрел. Честно сказать, подобный расклад меня не слишком устраивал. А, как известно, если под задницей подгорает, мозги начинают работать быстрее любого компьютера. Особенно, когда за спиной ранец, а вранцы – невиданные для этих краев вундервафля. Пока я готовил к бою свое супероружие, Салватос сумел пальнуть еще дважды, откусив от стола пару изрядных кусков. Газ даже нервничать начал, не понимая, что я собрался делать. Корча мне страшные рожи и отползая все дальше вдоль кресел, чтобы не попасть под очередной скрут. А скрут долго себя ждать не заставил. Противник снова пальнул и едва не попал. На этот раз разнесло участок стола прямо у меня перед носом, в считанных тунах. Если протянуть руку, можно даже помахать ей наместнику. Типа «Привет, это Винни-Пух с пятачком. Пришли в гости к кролику». Руку я, понятное дело, протягивать никуда не стал. Просто вскочил на ноги, поднял заряженный картечью обрез и, поймав взглядом цель, шарахнул по ней сразу из двух стволов. Дуплет получился знатный, аж уши от грохота заложило, а дымом все заволокло передо мной. Не дожидаясь, пока он рассеется, я бросился вправо и вниз, катнувшись по полу и уходя тем самым из зоны возможного поражения скрутобойки. К счастью, ответного выстрела от противника не последовало. Порох, пусть даже самодельный, оказался во много раз эффективнее арбалетных дуг. Картечь, в отличие от болтов, искажающее поле отклонить не смогло или не успело, не суть. Важен был лишь результат. Наместник лежал на полу с раскинутыми руками. Один заряд попал ему в грудь, второй в голову. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных. Кровь, мозги, обломки костей. Скрутобойке, кстати, тоже досталось. И преизрядно. О том, чтобы ее использовать, теперь не могло быть и речи. А жаль. «Что за приблуда?» Бросил, кивая на мой обрез, подбежавший к трупу напарника. «Карамультук!» Вспомнил я подходящее слово, переламывая стволы, вынимая из патронников гильзы и пряча их в ранец. Выяснять подробности третий не стал, не до того. Убедившись, что его бывший хозяин мертвее мертвого, он занялся поиском сейфа, в котором предположительно хранились секреты неведомого биостазиса и нашей свободы. Я же, пока есть время, решил осмотреть стол убитого. Вдруг там какие-нибудь ништяки? Ништяки, к сожалению, не обнаружились. Зато отыскалось кое-что даже более интересное. «А ну-ка, давай, вылезай, сучонок!» Сжав в правой руке МСЛ, я сунул под стол левую и вытащил оттуда за шкирку трясущегося от страха шершавого. По виду пацан пацаном, даже усов не видно. Если считать по-земному, лет 18 максимум. «Не убивайте, милорд, я ничего не сделал, пожалуйста!» И голосок тонкий, ломающийся. Нет, ему, наверное, и 17 многовато будет. Даже, блин, жалко такого. Тем не менее, я сделал зверскую рожу и замахнулся лопатой. Пацан тут же упал на колени и весь сжался от ужаса. «Хэ, опаньки, да это же Нуний!» Засмеялся подошедший к нам Газ. «Личный помощник Салватоса, секретарь!» «Помощник? Отлично!» Прорычал я, снова хватая пленника за балахон и вздевая повыше. «Проверим сейчас, крепка ли у него шайка!» «Постой, погоди!» Остановил меня третий, включаясь в игру добрый злой полицейский. «Он может помочь нам!» «Знаешь, где сейф господина наместника?» Участливо заглянул он в глаза болтающемуся на вороте собственного балахона секретарю. «Знаю, господин Газ!» – сдавленно пропищал тот. «Отпусти его, Дир, пусть покажет!» Я, чуть помедлив, с видимой неохотой разжал пальцы. Тощий шершавый шлепнулся на пол. «Давай, показывай!» – приказал Газ. «Только смотри у меня, таких как ты, мой товарищ, на дух не переносит!» Сейф отыскался в стене, за одной из развешанных тут и там ширм. Замок кодовый, без ключа. «Пароль знаешь?» — глянул Газ на Шершавого. «Нет, господин, наместник хранил его в тайне». «Врешь, собака!» — надвинулся я на Нуния, поднимая кулак. «Нет, нет, господин, я не вру!» — закрылся руками несчастный, резко шатнувшись назад и ударившись задом о стену. «Ай, больно!» — я посмотрел на напарника. Тот покачал головой, не врет. Презрительно сплюнув, я скинул с плеч ранец и снова достал обрез. «Так, все отошли на 10 шагов». Газ ухватил за шиворот всхлипывающего секретаря, оттащил его к наместниковому столу и коротко приказал. «Лечь!» Нуни исполнил команду мгновенно, упал за стол и затих. Третий показал мне знаком, что все под контролем, и тоже укрылся за мебелью. Сейф, на мой взгляд, особенно взломостойкостью не отличался. Дверца, хоть и стальная, но имеет слабое место. Замок с кодовым механизмом. Слишком уж он широк, поэтому если его пробить или выломать, через образовавшуюся дыру можно будет спокойно нащупать запорные стержни и сдвинуть их в нужную сторону. На вскрытии я отрядил два патрона, обычный с картечью и специальный с пулей на крупного зверя. Единственное, чего стоило опасаться, так это того, что кустарно сделанный спецпатрон окажется слишком мощным. Отступив на пару шагов и встав так, чтобы не подставиться под рикошет, я вскинул обрез, прицелился и плавно нажал на спуск. Отдача была такой, что мне чуть руку не вырвало. Но результат того стоил. Самопальный жакан выбил и кодовый механизм, и личинку, и часть крепежа. Сам замок, правда, еще держался на дверце. Второй патрон я решил поберечь. «Газ! Топор!» Напарник метнулся к валяющемуся у дверей трупа охранника. Что нужно делать, третьему объяснять не потребовалось. Он попросту вставил лезвие в замочную щель и рванул на себя топорище. Замок вылетел из гнезда и брякнулся на пол. Чтобы закончить работу, хватило десятка секунд. Сейф закрывался всего на 4 штифта. Вытащить их из пазов проблемы не представляло. Дверца открылась. Мы заглянули внутрь. «Вот оно!» — указал Газ на лежащую в сейфе шкатулку. Вынуть ее наружу он не успел. «Стойте! Не надо!» — заорал высунувшийся из укрытия Нуний. «Это ловушка!» Мы обернулись на крик и недоуменно уставились на Шершавого. «Да, милорд Сарватос упоминал, что в сейфе есть ампула с ядовитым газом, и если кто-то полезет туда, не знаючи, она разобьется и всех убьет». «А как ее обезвредить, ты, конечно, не знаешь». Зло усмехнувшись, я отцепил от пояса МСЛ и выразительно крутанул ей в воздухе. Секретарь опять съежился, но все же нашел в себе силы, чтобы ответить. «Да, господин, я не знаю, как ее обезвредить, но я могу попытаться. Я видел, как это делал наместник». «Валяй». Я отступил в сторону и указал лопатой на сейф. Боязливо косясь на меня и путаясь в собственном балахоне, но не просеменил к открытой кубышке. Он возился там примерно с минуту. Мы напряженно следили за ним, не отходя ни на шаг. Была там на самом деле ловушка или ее там не было, неизвестно. Но оставлять этого тощего кадра один на один с ценностью мне не хотелось. Может быть, он просто время тянул, чтобы охрана дворца наконец очухалась и поняла, что происходит что-то неладное. «Вот, получилось!» Обливающийся потом Шершавый отпрянул от дверцы и протянул нам шкатулку. «Открой!» — приказал Газ. Но не щелкнул замочком. Деревянная крышка откинулась. Внутри обнаружилось два отделения. В том, что побольше, лежали шприц-ампулы с черными оголовками. Я насчитал их ровно 12 штук. В другом отделении находились три ампулы с головками белого цвета. «Что это?» «То, что нам нужно!» — довольно ухмыльнулся напарник. «Черные — это закрепители пола. Я видел, как их используют». «А белые?» «А белые — это, я полагаю, то, что хотел от нас Ханес». Бывший штрафник забрал у секретаря шкатулку, закрыл и передал ее мне. «Спрячь у себя, у меня карманы худые». Я спрятал шкатулку в ранец и посмотрел на приятеля. «Как будем уходить?» «Как-как? Так же, как и входили». Пожал он плечами. «Наденем на тебя плащ и тиару наместника и пойдем. А этот...» Газ указал на Шершавого. «Будет изображать сам себя. Салватос, его помощник и телохранитель-убийца. Шанс серединка на половинку, но лучшего здесь не придумаешь. Не выгорит. Будем пробиваться с боем». «Не надо с боем», — неожиданно перебил его Нуний. «Отсюда есть тайный выход. Я могу показать». «Выход, говоришь?» — повернулся я к пацану. «Отлично. Показывай. Где?» Помощник наместника привел нас в самый конец помещения. Нашарил на стене какую-то выемку, нажал на нее. «Пойдешь первым!» Газ толкнул Нуния в открывшийся темный проем и двинулся следом. Я замыкал процессию. Проход за моей спиной тут же закрылся, а через пару секунд в нескольких шагах впереди зажегся слабенький огонек. «Осторожнее, господа, тут очень скользко!» Дрожащим голосом сообщил проводник, поднимая свечку повыше. Понятия не имею, где он ее раздобыл, но она оказалась здесь весьма кстати. И из кабинета наместника мы смылись вовремя. Двери в приемную уже содрогались под ударами. И промедли мы еще хоть немного, пробиваться наружу с боем пришлось бы через весь дом. Путь по тайному ходу занял, по ощущениям, минут 5. Под ногами было действительно скользко. То ли от сырости, то ли от ползающих по камням слизней и червяков. «Пришли!» – остановился Нуни перед какой-то дверью. «Тут выход на задний двор. Там у милорда-наместника всегда запасная карета стоит с 6 лошадьми». «Сколько людей снаружи?» – деловито поинтересовался Газ. «Обычно двое. Кучер и грум. Охрану туда милорд заранее вызывает. Ну, и еще на воротах стоят. Но до ворот надо сквозь парк проехать. Их от двора не видно». Мы быстро переглянулись. Газ вложил в арбалет два болта. Я вынул из ножен кинжал и хмуро взглянул на Шершавого. Убивать мне его не хотелось, но оставлять в живых... Ну, не похоже, уже обо всем догадался. Прижался к стене, зажмурился, приподнял руки, словно пытаясь заслониться ими от неизбежного. «Не стоит. Лучше с собой возьмем», — бросил через плечо третий. «Он нам через ворота поможет выехать, а после и из города». Немного помедлил, я убрал клинок в ножны и тоже, как газ, достал арбалет. Тощий, поняв, что прямо сейчас его убивать не будут, жалобно вскрипнул и сполз по стенке на землю. Медленно сплюнув, я поднял его за шкирку, развернул к двери и прошипел на ухо. «Еще раз глазки закатишь, прирежу без разговоров. Понял?» Пацан неистово закивал. «Ну, вот и молодец. А теперь двигай давай, мы за тобой». С Грумом и Кучером проблем не возникло. Мы их прибили играючи. Два выстрела, два жмура. Других слуг поблизости не обнаружилось. И насчет кареты помощник Салватоса не ошибся и не обманул. Она стояла недалеко от тайного выхода. Насколько я помнил, местные лошади отличались неприхотливостью и выносливостью. Поэтому шести запряженных хватало с лихвой. Тин 50-60 проскачут без лишних хлопот. Место Кучера, нарядившись в снятый с трупа кафтан, занял газ. Мы с Нунием расположились внутри. Там же нашлась запасная тиара. Ее, а также вышитую золотым узором накидку, я нацепил на себя, изображая наместника. Если специально не вглядываться, с улицы хрен различишь. Кучер дернул поводьями. Экипаж тронулся с места. К задним воротам мы подъехали через пару минут. «Давай, открывай!» — крикнул охранник, сидящий на козлах газ. Старший охраны шагнул было к нам, но тут из окошка высунулся личный помощник Салватоса и махнул энергично рукой, мол, господин наместник торопится, давайте шустрее. Чтобы совсем уж снять всяческие подозрения, я качнулся вперед, так, чтобы мой силуэт в тиаре снаружи отлично просматривался. «Милорд покидает дворец! Открыть ворота!» – зычно приказал старший. Сразу трое охранников бросились исполнять приказ. Створки со скрипом открылись. Карета выехала за ворота. «Молодец! Справился!» – похвалил я Шершавого. «Если и дальше будешь вести себя хорошо, останешься жить». Нуний мне не ответил. Молча кивнул и примостился в дальнем углу, поджав под себя ноги и опустив голову. Похоже, он просто доколик меня боялся. Трусил, как баба. Хотя, почему как? Он ведь и был ей когда-то, и до сих пор, наверное, оставался, несмотря на трансформу. По городу карета двигалась достаточно быстро, скорее даже неслась. Маршрут мой напарник выбрал, возможно, не самый короткий, зато безопасный, решив обогнуть по кругу центральную часть и выехать за пределы Ландвилля с противоположной от резиденции наместника стороны. Людей на улицах было мало, массовые беспорядки в центре загнали всех по домам не хуже, чем какой-нибудь ураган. Препятствий нам никто не чинил. Минут через 20 мы прилетели в старое кладбище и мост через реку, тот самый, где после убийства Борзини я избавился от вещдоков. Бордель «Сладкий приют» находился поблизости, всего в двух кварталах, но заезжать туда, ясный пень, никто из нас не планировал. После моста наместников Тарантас вырулил на относительно широкую улицу. Газ щелкнул кнутом, свистнул, и лошади поскакали еще быстрее. Я пододвинулся ближе к окну и начал смотреть на пролетающие мимо дома. Все же нечасто меня катают, словно аристократа. Такими моментами надо пользоваться. Трех бегущих по тротуару шершавых я заметил примерно через минуту, а еще через миг увидел, кого они догоняли. Красотка Паора мчалась по мостовой, подхватив повыше подол и потешно подбрасывая колени. «Стой! Тормози!» Не надеясь только на крик, я застучал кулаком по передней стенке. Хвала небесам, напарник меня услышал. Карета остановилась. Схватив арбалет, я выскочил на дорогу. Балахонистые почти догнали беглянку, поэтому целиться, чтобы ее случайно не зацепить, пришлось очень тщательно. Пропела, расправляясь, душка-пружина. Тренькнула отпущенная тетива, арбалетный болт сорвался с гладкого ложа. Первый шершавый, получив в грудь несколько тонн закаленной стали, беззвучно рухнул на землю. Второй, по всей видимости, просто не понял, что происходит, поэтому перепрыгнул через упавшего и рванул вперед. Секунда и Паора с преследователем оказались на одной линии. «Падай!» Даже не знаю, услышала она меня или просто споткнулась, но миг, когда балахонистый превратился в мишень, я уже не упустил. Дистанция в 30 шагов не оставила ему ни единого шанса. Болт угодил точно в брюхо. Третьего участвующего в погоне прибил газ, тоже из арбалета, не слезая с кучерского сиденья. Зачем я полез в чужие разборки, напарник не спрашивал. Полез, значит, надо. «Сюда давай! Быстро, быстро, не спи!» Поднявшись с брусчатки Паоре, прихрамывая на левую ногу, побежала ко мне. Шагов за 5 до кареты она снова споткнулась и, если бы я ее не подхватил, точно упала бы. «Дир, ты откуда?» Слова ей давались с трудом. После быстрого бега моя давешняя партнерша даже дышать как следует не могла, не то что говорить. Волосы растрепались, словно у ведьмы, глаза как два пятака, платье разорвано, на щеке ссадина. «После, все после, запрыгивай!» Распахнув у кареты дверцу, я буквально втолкнул даму внутрь и, крикнув газу «Гони!», нырнул следом. В себя Паора пришла через минуту, кое-как отдышавшись, оправила платье, прическу и обнаружила все деньги напротив точненького балахонистого. «А этот что здесь делает?» «Этот с нами», — дама нахмурилась. «С нами? А куда мы едем?» «Сматываемся из Ландвилья», — пожал я плечами. «Здорово! Меня возьмете?» «Уже!» После такого ответа настроение у Паора явно улучшилось. Осмотревшись и оценив внутреннее убранство кареты, она, наконец, заметила тиару на моей голове. «Это же княжеского наместника, да?» «Угу», — дама округлила глаза. «Так ты это, значит, все это спер, что ли?» «Не, не спер, а временно позаимствовал, тем более, что самому наместнику это уже как-то без разницы». «Как это?» Паора опять нахмурилась, но затем до нее вдруг дошло. «Так это выходит, ты его... это самое?» Провела она ребром ладони по горлу. «Ага, так же, как и Борзинья». Бывшая работница фешенебельного борделя откинулась на сиденье и коротко выдохнула. «Во, блин, попало так попало. Ну, теперь хоть понятно, что от меня хотели эти придурки». «Какие придурки?» «Шершавые, которых ты кокнул. Заявились сегодня за мной в приют. Хорошо, девочки предупредили. Я убежать успела». «Ну, не так уж и успела», — отметил я некоторую неточность с ее стороны. «Ну, ты же меня спас, значит, успела». Паора вдруг заулыбалась, словно бы что-то вспомнила, что-то явно хорошее. Потом потянулась, как кошка, и прильнула ко мне, ухватив за руку и тихонечко промурлыков. «Так куда мы все-таки едем?» «Я уже говорил». «А я уже и не помню. Да, кстати». Она неожиданно спохватилась и указала на молча сидящего Нуния. «Он же все слышал». «Что все?» «Ну, про нас, про Борзинья, про наместника». «И что?» «Как что? Он же потом донесет». «Пофиг. Я обещал, что если он будет вести себя хорошо, то останется жить». Бывший наместников секретарь шевельнулся в своем углу, но ничего не сказал. Дама презрительно фыркнула и снова повернулась ко мне. «А ты всегда выполняешь свои обещания?» «Всегда». «Круто!» — восхитилась Паора. «А ты можешь пообещать мне, что...» «Нет, не могу», — перебил я ее. «Пока мы не выехали из города и не решили, что дальше, никаких обещаний не будет. Понятно?» «Понятно. Чего же тут не понять?» Дама вздохнула и, опустив мою руку, негромко добавила. «Кто я такая, в конце концов, чтобы просить? Обычная шлюха». Из города мы выехали на удивление легко и спокойно. Нас никто не досматривал. Двое патрульных из городской стражи даже выйти поленились из своей будки. Просто дернули за веревочку, шлагбаум и открылся. Ехать в карете наместника, что по городским дорогам, что по проселочным, было комфортно. Ход ровный, подвеска мягкая, любой Мерседес обзавидуется. Если бы не постоянное напряжение и необходимость следить за тем, что вокруг, и контролировать обстановку, я бы, наверное, вообще задремал бы под убаюкивающее покачивание просторного экипажа. Паора, по крайней мере, так и сделала. Уткнулась мне носом в плечо и тихо, мирно уснула. Что, кстати, вполне понятно. При ее работе спят, как правило, днем, а не ночью. Из угла, где расположился Нуний, тоже не доносилось ни звука. А дрых он там или нет, проверять не хотелось. Не ноет и хорошо. Двух баб в одной повозке мне только и не хватало для полного счастья. За час мы отдалились от города Тин примерно на 20, но, возможно, и меньше. Скорость передвижения снизилась, а определять ее на глазок – дело неблагодарное и бессмысленное. В этом плане я полностью полагался на Гасса. Еще в таверне он утверждал, что знает окрестности как свои 5 пальцев. На одном из немногочисленных перекрестков напарник свернул на боковую дорогу. Минут через 10 она неожиданно сузилась, а потом и вовсе пропала, скрывшись в густой траве среди кустов и деревьев. Видимо, когда-то вела к чему-нибудь важному, но потом превратилась в заброшенную. Фиг знает, по какой конкретной причине. Главное, что теперь по ней никто не ходил и не ездил. Еще через 10 минут Газ покинул и эту недодорогу, направив карету в лес, ориентируясь по каким-то только ему известным приметам. Проехав примерно Тину, мы остановились на небольшой поляне. «Шабаш, дальше никак», — сообщил Газ, спрыгнув с кучерского сиденья и несколько раз встряхнувшись, разминая руки и ноги. «Уже приехали?» — сонно поинтересовалась Паора, протирая глаза. «Да, вылезаем». В первую очередь мы вскрыли багажное отделение, находящееся в карете сзади и спереди, под сиденьями грума и кучера. В объемистых ящиках обнаружилось много чего полезного. Салватос, судя по всему, любил путешествовать с комфортом, ни в чем себе не отказывая. Одежда, оружие, запасы продуктов, вода, различные инструменты, бытовые принадлежности, лошадиная сбруя и даже легкий походный шатер. Как будто нельзя было в карете переночевать. Места для ночлега там более чем достаточно. Больше всего меня порадовал завернутый в промасленную бумагу большой коробок спичек и несколько специальных камней для бритья. На рынке в Ланвилии последние стоили дорого, но они того действительно стоили. Брили физиономию лучше любого жилета, не требовали наличия пены и, самое главное, практически не тупились. Оружие мы, конечно, ни Паора, ни Нунию разбирать не позволяли. Занялись этим сами, а им приказали разложить и рассортировать прочее барахло. «Кто она?» – тихо спросил меня Газ, указав на Паора, когда мы отошли в сторону, чтобы обсудить, что дальше. «В сладком приюте работала, я рассказывал». «Хочешь с собой взять?» «Она помогла мне», – пожал я плечами. «Но если вернется в город, ее убьют». «Понятно». Газ почесал в затылке и посмотрел на перетаскивающего туда-сюда вещи Нуния. «А с этим что будем делать?» «Я обещал, что если он нам поможет, останется жив». «А ты всегда выполняешь свои обещания?» Поинтересовался третий, с точно такими же интонациями, как и Паоре. «Стараюсь», — развел я руками. Газ дернул щекой, потом еще раз взглянул на Шашауа. «Лично мне он ничего плохого не делал, но я б его кокнул, на всякий случай. А вообще, делай как знаешь», — махнул он рукой. «Только учти». «Если отпустишь его, петлять нам придется долго». «Я знаю». Мы вернулись к карете. «Закончили?» «Закончили», — отозвалась первой бывшая труженица секс-индустрии. «Да, господин», — склонился в поклоне Нуний. Я мельком глянул на аккуратно разложенные вещи и вновь повернулся к Шершауму. «Значит так, как я и обещал, мы тебя не тронем», — сказал и пристально посмотрел на тощего. Странно, но никакой радости в его глазах не заметил. Скорее наоборот, судя по морде лица, он ощущал себя бредущей на бойне коровой. «Короче, можешь возвращаться к своим. Держись колеи, тогда не заблудишься», — указал я на следы от колес. «Все, бывай». Бывший помощник Салватаса неожиданно бухнулся на колени. Теперь в его взгляде плескался ужас. Помилованный и освобожденный, он, похоже, пребывал в полном отчаянии. И я совершенно не понимал, почему. «Не надо, милорд, не губите, прошу вас!» Рухнувший ниц Нуний буквально распластался передо мной. Я, обалдевший от подобной реакции, попытался было отшагнуть от страницы, однако несчастный попросту обхватил мои сапоги, прижался щекой к голенищу и зарыдал в голос. «Не отправляйте меня обратно, меня там все ненавидят, меня обвинят в предательстве, будут пытать, а потом убьют. Я не хотел, то есть я не хотела быть мальчиком, но меня сделали. Мои родители умерли, а меня продали господину-наместнику. Он надо мной издевался, обещал, что отдаст на потеху в Кудус. Все надо мной издевались, считали подлизой и неженкой, а я просто боялась и не хотела быть мальчиком. Не отправляйте меня в Ландливи, милорд, умоляю, лучше сразу убейте. Сделайте это здесь, прошу, я не вернусь, нет, не надо, милорд!» Он, или скорее она, или все-таки он, перестал причитать и теперь просто трясся и всхлипывал у меня в ногах, словно бы я и вправду мог чем-то помочь. «А может, возьмем ее, а?» — еле слышно спросила Паора, жалобно, прямо как за себя. Я посмотрел на Гаса. Тот молча пожал плечами, мол, сам заварил эту кашу, сами расхлебывай. «Ладно, уговорили. Пусть едет с нами.